«Подожди у входа», — сориентировал товарища Густава, срываясь с места и направляясь к точке встречи. «Я сейчас буду». Джеки не ответил, прерывая звонок. Орто мысленно поморщился, в очередной раз отмечая изменившиеся отношения друга. Молодого Уэллса никогда особо не интересовали дела банды. Тем не менее, благодаря открытости, бескорыстию и развитому чувству долга, Джеки стремительно становился крайне популярным среди своих чумп, ибо руководство обожало его за отсутствие амбиций занять какую-то руководящую должность, а простые уличные бойцы – за смелость и готовность прикрыть товарища в любой момент. Даже глава Валентинос, и по совместительству отец Густава, Компаорта, выделял Уэллса-младшего среди остальных, относясь к парню с явной симпатией. Кроме того, Джеки не лажал. Чтобы ему не поручили, парень выполнял все в точности, что также укрепляло его репутацию в банде. Однако все начало меняться года два назад. Почему-то молодой Уэллс стал все чаще брать заказы на стороне. Причем даже не у фиксеров, у какого-то странного парня, имя которого Джеки раскрывать отказывался. У чумбы появились деньги, и необходимость рвать жилы, выполняя работу для банды, отпала, ну, или, по крайней мере, перестала быть единственной возможностью выбраться из нищенской жизни. Благодаря этому, Уэллс все больше времени посвящал тренировкам в клубе Виктора Вектора. Усердная работа, развитое телосложение и очевидный талант позволили ему выиграть городской турнир по рукопашному бою. Если добавить к этому очень неплохое владение холодным оружием и редкое умение стрелять с двух рук, помноженные на кое-какой хром, то получится, если не лучший, то явно один из самых универсальных бойцов среди Валентинос. Дать пропасть таким талантам было бы настоящим расточительством, поэтому Орто стал все чаще посылать Джеки разрешать самые опасные ситуации, с каждой из которых молодой Уэллс справлялся блестяще. Его авторитет возрос до небес, и это, в свою очередь, уже стало раздражать его чумп из банды. Густаво пытался как-то смягчить нарождающийся конфликт, однако поделать ничего не мог. В верности друга сын главы Валентинос не сомневался ни на секунду, однако не заметить то, как медленно растет разочарование Уэллса, было просто невозможно. «Привет», — Густаво свернул за угол, сразу заметил крупного, накачанного подростка, стоящего, прислонившись спиной к стене. «Рад, что ты смог прийти». Джеки холодно улыбнулся, но ответил на традиционное приветствие Валентинос, обняв старого друга и похлопав его по плечу. Орто заметил, что парень явно пришел подготовленным. Мачете за спиной, армированная куртка, пистолет в кобуре. «Прости, у меня куплен билет на воздушный транспорт, который вылетает через 2 часа», просветил товарища по банде Уэллс. «Если можно, давай, закончим побыстрее». «Но хай проблема, исп». «Нет проблем», — Орто заставил свой голос звучать спокойно, хотя внутри все холодело. Джеки даже не стал просить разрешения. Он просто поставил старшего по банде перед фактом. Если бы не полное отсутствие амбиций становиться боссом, Густаво бы решил, что его подчиненный готовит мятеж. «Куда собрался?» «На восточное побережье», — неопределенно ответил Джеки. «По делам. Очередной заказ, можно и так сказать». Парень явно не горел желанием рассказывать подробности, поэтому Орто не стал настаивать. Вместо этого он жестом велел давнему другу следовать за собой, и вскоре, преодолев лабиринт узких проходов между домами, два Валентина вышли на небольшую футбольную площадку, сейчас пустующую. «Присядем и подождем», — произнес Густаво, усаживаясь на скамейку и жестом приглашая товарища последовать своему примеру. «Подождем, чего?» Джеки явно нервничал, беспокойно вертел головой, а рука его постоянно тянулась к рукояти пистолета. «Ничего, Акова», — пояснил Орто. «Я договорился с одним из представителей картеля из Тихуаны. Они готовы иметь дело со мной, в обход отца и других боссов Валентинос». «И зачем это?» — нахмурился Уэллс. Ему явно не понравилась идея работать за спиной компа. Мало того, что они были в хороших отношениях, так вообще подобные дела слишком сильно отдавали запашком предательства Валентинос. Орто прекрасно понимал мысли давнего товарища, поэтому поспешил его успокоить. «Расслабься, откусывать кусок от пирога папы не собираюсь», — усмехнулся он. «Ребята, с которыми я встречаюсь, молодые да ранние, а вот мы вообще не такие, да?» Посмеиваясь, вставил 17-летний Уэллс, с иронией глядя на 18-летнего Густаво. «И поэтому отец не захотел иметь с ними дела», — закончил Орто, проигнорировав реплику друга. «Я же предпочитаю оставить все эти предрассудки о возрасте позади. В конце концов, ты сам сказал, мы сами молодые да ранние. Все еще не понимаю, зачем тебе это. Независимый поставщик синткокса и химии развяжет мне руки, и я смогу вести свои дела куда более свободно. Опять же, из-за полного отсутствия желания Джеки становиться боссом, Густаво рассказывал свои планы другу безо всякого опасения. А если получится договориться о поставках оружия, то тогда можно подумать о том, чтобы отжать пару кварталов у шестых». Мысль о конкурирующей банде заставила кровь снова вскипеть от ярости, но Орта не мог позволить себе сорваться сейчас. «Тогда зачем встречаться здесь?» – продолжал любопытствовать Уэллс. «Почему не у тебя в офисе? И что тут делаю я? Разве не лучше было взять всю свою Цуадрилла, ИСП, бригаду и обеспечить безопасное место? Во-первых, мой офис – это прачечная», – поморщился Густаво. «Вести уважаемых людей через ряды дурно пахнущего грязного белья?» Джеки иронично выгнул бровь и бросил красноречивый взгляд вокруг. На номер класса люкс обстановка явно не тянула. «Во-вторых, снова проигнорировав кривляние друга», продолжил Орта, «я не могу быть уверен в членах своей Цуадрилла. Кто-то из них, наверняка, стучит наверх, отцу и большим боссам, а кто-то, может и на сторону стукануть. Единственный, кому я доверяю Унциен Порциента, ИСП, на все 100%, это ты. Джеки Уэллс никогда не предаст друзей, это известно всем в нашем районе. Немного лести при ведении переговоров никогда не помешает. Кроме того, ты один стоишь большей части моей Цуадрилла», продолжал лить мед в уши своего амиго Орта. «Да еще и платить мне не нужно», невесело усмехнулся Джеки. «Со всех сторон плюсы. А ты хочешь оплаты?» Неподдельно удивился Густаво. «Если да, то но проблема, просто назови сумму. Ты же знаешь, я стараюсь быть честным со своими людьми». «Нет», Уэллс покачал головой, «не нужно. Ты сам сказал, я помогаю не боссу, не Чумбе из Валентинос, а другу. Джеки, я не могу выразить, как сильно ценю это». Орта кивнул с серьезным видом. «Однако, если ты хочешь денег, я сразу не предложил оплаты, просто потому, что боялся тебя обидеть». «Проехали», Уэллс раздраженно мотнул головой, но уже в следующую секунду собрался, положил ладонь на рукоять пистолета. «Кажется, у нас гости». Орта тоже заметил четырех мужчин, что медленно приближались к застывшим Валентина. Одеты они были одинаково. Серые дорожные пальто, широкие шляпы, большие очки авиаторы на глазах. Каждый из этих людей словно пытался стать полной противоположностью Валентинос, которые предпочитали яркие цвета в одежде. «Буэнос Начес, ИСП. Добрый вечер, друзья». Один из незнакомцев выступил вперед, остальные трое тактически верно распределились по площадке, мгновенно беря под контроль все возможные пути отхода. «Имею ли я честь встретить уважаемого Густаво Орта?» Мужчина говорил с ярко выраженным мексиканским акцентом. Впоследствии, вспоминая свою первую крупную сделку с мексиканскими картелями, Орта мог лишь качать головой, удивляясь собственному везению. Все могло пойти не так тысячи разных способов, однако в конце концов, соглашение, которое заключил Густаво, стало той отправной точкой, с которой началось его собственное стремительное восхождение к вершинам власти в банде Валентинос. Правда, он должен был признать, что все могло сложиться намного хуже, если бы рядом не было Джеки. Хотя изначально все чуть не пошло наперекосяк. «Кто это?» После короткого обмена приветствиями, представитель картеля, назвавшийся Хуаном, кивнул в сторону рослого Валентина. «Мой друг», после небольшого колебания, представил товарища Густаво. «Джеки Уэллс, Уэллс, говоришь?» Глаза Хуана сузились, и Орта почти физически ощутил, как на площадке начинает расти напряжение. «Не связан ли он как-то с Раулем Уэллсом?» «Рауль, мой отец», — ответил Джеки, пока Густаво соображал, как не допустить срыва сделки, а потом добавил: к сожалению», — переспросил Хуан. «И почему же ты сожалеешь, юный Уэллс?» «Потому что мой отец, Малдита Бастарда, ИСП, проклятый ублюдок», — ответил юноша, бесстрашно глядя в глаза представителю картеля. «Мне очень повезло с мамой, наверное, поэтому судьба наградила меня столь паршивым отцом. Вселенское равновесие, я полагаю». Несколько секунд Хуан хмуро глядел на парня, а потом сбросил на них настоящую бомбу с напалмом. «Рауль Уэллс, мой троюродный дядя». В эту секунду Густаво показалось, что сейчас все пойдет по пизде. Для мексиканцев семейные связи были священны, и вряд ли Хуану понравится столь пренебрежительное отношение к члену его рода. «Ну, что я могу сказать?» – равнодушно пожал плечами Джеки, прежде чем Густаво успел вмешаться. «Наверное, вы очень хороший человек, и ваши родственники такие же. Чтобы компенсировать ублюдочность моего отца, вселенское равновесие, помните?» Хуан фыркнул, уголок его губ слегка приподнялся. «Можешь сказать, что с ним, с Раулем?» «Да, понятия не имею. После того, как я до беспамятства избил его ремнем, которым отец избивал меня все мое детство, больше в нашем доме он не появлялся». Представитель картеля повернулся к своим подчиненным, выругался на испанском. «Мьерда, надеюсь, он не объявится в Тихуане». В голосе Хуана явно угадывались нотки веселья. «Если объявится, давайте, его просто пристрелим», в тон ему ответил один из мужчин, пришедший вместе с ним. «Нет», подхватил другой, «так же весело, тогда тетя жены босса расстроится, а у нее самые вкусные тортилья в Тихуане». Представители картеля громко рассмеялись. «Ты мне нравишься», снова повернувшись к Джеки, заявил Хуан. «Можешь одолжить ремень, которым избил Рауля. Если он посмеет появиться у меня на пороге, мне понадобится оружие, которого он боится». «Ло Сиента Амиго Исп». «Прости, друг», — покачал головой Джеки. «Я буду хранить его, на случай, если ему когда-нибудь хватит яиц, чтобы вернуться». Представители картеля расхохотались, словно услышали хорошую шутку. «Ладно», — Хуан снова повернулся к Густаво, о котором, кажется, позабыли на несколько минут. «У вас хорошие друзья, сеньор Орта. Я согласен вести с вами дела. Ожидайте следующую поставку через 3 дня. Я пришлю вам координаты, когда груз окажется в Найт-Сити». Орта мысленно возблагодарил Иисуса за то, что тот надоумил его взять сегодня с собой именно Джеки. Кроме того, Хуан перевел взгляд на Уэллса. «Хотелось бы, чтобы ты время от времени заглядывал к родственникам, и маму свою тоже привози. Раз уж она настолько хороша, что может в одиночку компенсировать Рауля, то ее явно можно назвать святой». Со стороны мексиканцев раздался очередной взрыв хохота. «Конечно», — улыбнулся Джеки, пока Орта прикидывал, как можно использовать новый неожиданный контакт с картелями. «Она будет счастлива. Эль Пинчипалья, Исп. Ел Пинчипалло, куриный шашлык, забегаловка, одна из баз Валентинос в Глине. В игре мы там выполняем заказ 4-й власти, можем встретить одного из друзей Джеки, Эрнеста Муниса. Забавный факт. Я почти уверен, что на улицах этот бар называют Ел Пинчипалла, что можно перевести, как шашлык из хера, хуёвый шашлычок или, может, даже хуй на палочке, на шампуре». Глава 15. 2064 год. НСША. Киберпространство города Нью-Йорк. Сойка появилась в сети только через 3 часа. С одной стороны, я был рад за нее. Девушка явно жила полной жизнью, встречи с друзьями и семьей, развлечения и удовольствия. Соми, очевидно, не посвящала киберпространству все свое время, как та умудренная опытом нетронерша, которую я встретил у входа в Доктаун в 2077-м. С другой стороны, каждая минута, прошедшая с того мгновения, как 9-летняя Люси покинула аэропорт и оказалась на кишащих преступностью улицах Нью-Йорка без присмотра, могла стать для девчонки последней. Беспокоясь за малолетнюю нетронершу, я все же решился заняться ее поисками самостоятельно, на ходу сварганив небольшой скрипт, который предупредил бы меня, если бы вдруг Сойка вошла в сеть. Первым делом, как и в Варшаве, надо было взломать лед аэропорта. Сделать это оказалось ничуть не сложнее, чем в Польше, разве что на этот раз требовалась чуть большая осторожность. Не хотелось снова нарваться на разбросанных внутри церберов. Укрепив свою защиту и маскировку, я протиснулся в собственноручно созданную брешь во внешнем слое льда, проскользнул мимо охранных программ и, следуя за тонкой нитью контролирующих команд, вскоре оказался у самого ядра. Отсюда, при желании, можно было саботировать всю деятельность аэропорта, который обслуживал 1000 пассажиров ежечасно. Если бы мне захотелось устроить пару воздушных катастроф или организовать утечку газа в залах ожидания, это не составило бы особого труда. Господи, о чем я думаю? Определив сервер, на котором хранились данные с камер, я двинулся в ту сторону. Тут был дополнительный лед, но настолько тонкий, что даже моя версия из прошлой жизни справился бы с таким. Вскоре доступ к камерам был получен, и тут я осознал одну шокирующую вещь. Оказывается, данные с камер хранятся всего 2 дня, то есть, если не двигаться по горячим следам, Видеозаписи вам никак не помогут. Неудивительно, что полиция столь беспомощна, несмотря на наличие такого количества точек видеонаблюдения. С другой стороны, мне повезло. 2 дня, с момента прибытия малолетней Кусинода в Нью-Йорк, еще не прошло. Но, даже если я знал номер рейса, на котором прилетела девочка, отыскать нужную запись в нагромождении файлов, которая представляла собой местный банк данных, было непросто. Мне понадобился час только на то, чтобы найти нужные записи, и все это постоянно поддерживая маскировку и защитный лед. Весьма утомительное занятие. Еще час у меня ушел на поиск Люси в огромной толпе, а потом и на определение направления ее движения. Оказалось, что девочка поймала такси на углу и отправилась в неизвестном направлении. Пришлось покидать подсеть аэропорта и лезть в Цитанит. Система все еще использовала старые протоколы Зиккурата, хотя сама компания не существует уже лет 10. Даже серверы остались теми же. Правда, стекались туда данные со всего города, и, учитывая бардак со структуризацией информации, мне понадобится часов 6, дабы просто найти нужные мне записи. Конечно, если бы мне помог Джонни, все было бы проще, но Искин помогать отказывался, пока я полностью не усвою его пиздецки длинный фильм. Ну и ладно, пойдем другим путем. Вместо того, чтобы искать по всему городу, я запустил поиск по регистрационному знаку такси, в которое забралась девочка. Найти автомобиль оказалось несложно. Выяснилось, что у службы перевозок есть своя страница в местной публичной сети. На этой странице можно было пробить каждый автомобиль по номеру. У них даже существовала система навигации, в реальном времени показывающая, где именно находится искомая машина. Дальше просто. Передвигаемся к месту, откуда идет сигнал. Пингуем оборудование автомобиля с помощью запроса. Понимаем, что такси отсылает информацию о клиентах на удаленный сервер. Отслеживаем, где этот сервер находится. К счастью, это неподалеку. Взламываем тамошний лед. И, вуаля, у нас есть информация, где конкретный водитель высадил конкретного пассажира конкретной поездки, которая началась в конкретное время в конкретном месте. Удобно и быстро. К несчастью, дабы понять, куда 9-летняя нетронерша направилась после того, как вышла из такси, мне снова нужны были записи с камер, и это возвращало нас к предыдущей проблеме структуризации информации на серверах Цитанит. Значит, надо думать, зачем Люси поперлась в этот район. Нет, не так, начнем сначала. Эй, Джонни, чего тебе? Искин материализовал себя неподалеку, удерживая незабвенную сигарету меж пальцев. Ты, 9-летняя девочка, нахер иди. Я прыснул от мгновенного ответа. Прости, не смог удержаться, хихикнул, пытаясь вернуть себе серьезное настроение. Но все-таки представь, что ты 9-летняя девочка. Повторю, иди. Искин выглядел раздраженным, хотя не уверен, что он в принципе на такое способен. Ты приехал в незнакомый город, не обращая внимания на возмущение Джонни, продолжал я. Первое, что ты сделаешь, и задумался. Ну, или сделал вид, что задумался, лениво подняв взгляд в небо и медленно затягиваясь сигаретой. Вам, людям, надо есть и спать, проговорил он, наконец, 9-летним девчонкам, особенно. Согласен, я кивнул, проверяя расположение гостиницы и мотелей неподалеку от места, где Люси покинула такси. Надо сказать, точку она выбрала с умом. Поблизости располагалось 15 различных заведений, предлагающих постель на ночь и кое-какую еду. Придется проверять каждое. Я как раз собирался этим заняться, когда сработал оставленный скрипт, сообщающий, что нетронер с идентификатором Сойка, наконец, в сети. Отыскать свою старую знакомую по прошлой жизни оказалось не так уж и сложно, прежде всего потому, что она вообще не скрывалась, скорее наоборот. А вот это интересно, заявил Джонни, снова материализуюсь рядом с сигаретой в зубах. Угу, я нахмурился. У девушки был очень необычный лед. Он напоминал собой огромную крепость, способную свободно передвигаться по киберпространству. Заметная хрень. Наверняка, заманчивая цель для любого нетронера, проходящего мимо. Неужто Сойке по кайфу отражать бесчисленные атаки идиотов, позарившихся на ее данные? Не верю. Скорее уж, это крепость, приманка. Красивая, мощная, хорошо защищенная. Даже я, со всей своей подготовкой и оборудованием, пробьюсь внутрь не сразу и не вдруг. Любому другому придется выложиться на полную и открыться. Ну, да, а пока незадачливый нетронер будет биться головой об стены такой красивой, но такой бесполезной крепости, скорее всего, сама Сойка взломает его и обчистит. Ну, по крайней мере, я бы так и сделал. Сможешь создать нечто подобное? Я повернулся к Джонни. У нас, Искинов, довольно сложно с понятием создать. Поморщился я из моей головы. Конечно, проанализировав структуру объекта, у меня, наверняка получится его повторить. То есть скопировать? Не обязательно, Искин покачал головой. Модернизация тоже возможна. Наверняка в этой сетевой структуре можно много всего улучшить. Я, не особенно заинтересованно, кивнул. Забавно было бы, конечно, покопаться в коде столь необычного льда, но сейчас у меня нет времени. Я отозвал Джонни, а потом с моих виртуальных рук сорвалось три последовательных запроса, которые разбились о лед крепости. Аналог стука в двери приглашения к переговорам на языке нетронниров. По крайней мере, был таковым в Японии. Ничего, никакого ответа. В Штатах другой этикет. Я снова отправил три запроса, демонстративно не пытаясь анализировать ответ от скрипта. Подождал, не дождавшись ответных действий, уже собирался постучать опять, когда рядом материализовалась фигура молоденькой девочки в пылающей короне и огненном плаще. Весьма эффектное появление, заметил Джонни, не собираясь, однако материализовываться рядом и открывать свое присутствие. Мы с ним отлично усвоили свой урок. Нетронерам очень не нравятся дикие искины из-за заслона, внезапно ошивающиеся рядом. «Хватит стучать», — раздраженно заявила девочка в короне, но голос ее был чрезвычайно похож на тот, который впервые обратился ко мне в 2077-м. Тот самый голос, который пообещал исцеление. Тот самый, который обманывал всю дорогу. Тот самый, в котором ощущалась искренняя благодарность, когда я посадил его обладательницу в шаттл, отправляющийся прямиком на Луну. Это, несомненно, была она, Сон Соми. Да, ее внешность отличалась. Лицо не такое осунувшееся, глаза еще не потускнели, и, конечно, не видно такого огромного количества имплантов. Впрочем, когда она взломала мой биочип и показалась мне впервые, то чудовищное количество хрома в ее теле тоже были скрыто. Я только надеюсь, что сейчас она все еще больше человек, а не машина. Должен признать, Сойка очень красивая девушка, если вам нравится такой тип, конечно. Чуть раскосый разрез глаз, доставшийся ей, очевидно, от корейских предков. Правильные черты овального лица, щеки, украшенные емп-узором. Необычный цвет волос, то ли пурпурный, то ли ближе к оранжевому. Добавьте к этому симпатичную фигуру, и уже не так удивительно, почему я, в прошлой жизни, предпочел довериться именно ей, а не агентам Федерального разведывательного управления, ФРУ. Да, полностью признавая свою кобелиную натуру, официально заявляю. В принятии того решения не последнюю роль сыграла незаурядная внешность обворожительной нетронерши. Сон Соми, она же Сойка, чего застыл. Будущая главная помощница президента США скрестила руки на груди. Да еще и улыбаешься так мерзко. Извращенец, что ли? В голове раздался оглушительный хохот Джонни, который я предпочел проигнорировать. Привет, никогда не стоит забывать про вежливость. Этому, помимо всего прочего, меня учили на острове Бэнкэй, и, думается, учили не напрасно. Я, Ви, а ты, Соми, верно? Приятно познакомиться. Девушка засопела рассерженно. Разве я спрашивала, как тебя зовут? Ее взгляд не выражал ничего хорошего. И вообще, откуда ты узнал мое имя? Разве ты тут не знаменитость? Моя икона развела руками, будто пытаясь охватить все окружающее пространство. Не каждый день взламывают сервер биотехники, да еще и в одиночку. Ха, в голосе нетронерши появились нотки самодовольства. Ну, да, моя работа. Кстати, все данные, которые получила со взлома, я храню внутри этой крепости. Сойка кивком указала на цифровую структуру, развернувшуюся перед нами. Не хочешь попробовать получить доступ? Ты же за этими данными пришел, так? Такая явная провокация, разочарованно заметил невидимый Искин. Во-первых, нет, не за ними, покачал я головой, вновь проигнорировав Джонни. Во-вторых, ты действительно думаешь, что я попадусь в столь очевидную ловушку? Нетронер пожала плечами. Ты не поверишь, как много идиотов, которые попадаются. Она не выглядела расстроенной. Спустя пару секунд, ее икона сымитировала тяжелый вздох. Ладно, ты искал меня. Видимо, тебе от меня что-то нужно. Выкладывай. Теперь следовало быть чрезвычайно осторожным. Я хотел оградить ее от уготованной судьбы стать орудием корпорации, хотел, дабы она прожила куда более счастливую жизнь. не желал, чтобы эта красивая девушка передо мной потеряла себя, бегая за черный заслон, по приказу сумасшедшего президента, жаждущего все большей и большей власти. Но как этого добиться? Любое мое неосторожное слово может вызвать совершенно противоположный эффект, поэтому мне стоит очень осторожно открывать рот. «Прежде всего, можешь объяснить, зачем тебе это?» – спросил я. «Я имею в виду, атаку на биотехнику, тебе кто-то заплатил?» «Неа», в ее голосе снова проявилось явное самодовольство. «Я сделала это сама, позову сердца, так сказать, но какой смысл? Проверить себя?» Девушка пожала плечами, широко при этом улыбаясь. «Доказать всем, что я крута. Заработать репутацию лучшего нейтронира города, выбери любую причину». «Обычно так говорят, когда ни один из озвученных вариантов не верен», — заметил я. А потом, после тщательно выверенной паузы, выразил одно из своих подозрений. «Мне кажется, таким образом, ты хочешь привлечь внимание. Надеешься, что тебе предложат работу». А вот теперь она напряглась. Взгляд ее стал острым, корона на голове полыхнула пламенем. «А ты что, рекрутер?» Девушка скептически меня осмотрела. «Не похоже. Если, конечно, корпорации не стали нанимать детей, ты бы удивилась», — я усмехнулся. Однако уже в следующее мгновение стал серьезным. «Но это не важно. Вряд ли ты захочешь работать на корпорацию, на которую работаю я. Правда, откуда тебе знать? Может, я вот всю жизнь мечтал работать именно в твоей корпе, Арасака. Я работаю на Арасаку. Ох, блять, угу, ладно, ты прав». Ее икона решительно кивнула головой, пламенная корона на голове потускнела. «Работать на вас я не хочу, но и ты, явно, пришел сюда не для того, чтобы меня вербовать, верно? Но все же ответь, если не Арасака, на кого бы ты хотел работать?» Девушка задумалась на несколько секунд. Ей явно не нравилось, в каком направлении движется разговор, но и просто проигнорировать странного парня, внезапно оказавшегося у ворот ее цифровой крепости, она больше не могла. «Честно говоря, я думала о сетевом дозоре», — призналась Сойка, повергнув меня в легкий шок. «Ты серьезно? А почему нет?» Соми усмехнулась. «Хорошая зарплата, защита корпораций, возможность законно заниматься тем, что мне нравится, социальные гарантии и уважение общества», — добавил я скептически. «Ну да», — девушка кивнула преувеличенно серьезно. «Отличный выбор, не думаешь? Вот только Нью-Йорк, территория Милитеха». Мои губы скривились в улыбке. «И они тебя так просто не отпустят». Сойка тяжело вздохнула, кивнула спустя секунду. «С этим я согласна. И как, готова на них работать? Почему нет? Если условия будут подходящими». «Ага, но они не будут». Теперь мой голос звучал чрезвычайно жестко. «Слишком жестко, может быть. Почему это?» «Потому что ты, преступница», — пожал плечами я. «Вербовку можно проводить двумя способами. Подкупом или же угрозами. В твоем случае подкупом заморачиваться не будут. Ха, если мне не понравятся условия, что они могут сделать?» Скептически усмехнулась Соми. «Нейтронира невозможно заставить сделать свою работу хорошо, ты-то должен знать. Он должен быть хорошо мотивирован, иначе на успех можно не рассчитывать». Я покачал головой. «Да ну, ты будет так же уверена, когда к головам твоих близких и друзей приставит дуло пистолета, когда потеряешь их одного за другим, потому что была недостаточно хорошо мотивирована». «Пошел ты», — девушка разозлилась. «У меня все продумано и схвачено, все пройдет согласно моему плану. Планы надо корректировать», — мягко произнес я, вспоминая, как в прошлой жизни Алекс, одна из агентов РУ, охарактеризовала Соми. «С ней всегда одна и та же история. Рискует, наживает себе проблем, потом как-то их решает, и так раз за разом». Судя по всему, эти слова были правдой на все 100%. «Много планов, много риска, много проблем в будущем. Да что ты знаешь?» Во взгляде девушки ощущалась ярость, которую легко можно было почувствовать даже в киберпространстве. «Хочешь, я расскажу, как все будет?» — спросил я, начиная злиться в ответ. «После взлома биотехники, за тобой уже, скорее всего, пристально наблюдают. Ждут, когда ты совершишь очередную ошибку, вроде нападения на сервер Милитеха. Откуда ты?» «О, блять, значит, я прав. Ты готовишь нейтронирский налет на Милитех, пиздец». Девушка нахмурилась, но я продолжил, чувствуя, как злость затапливает сознание. «Так вот, сразу после налета, к тебе придут какой-нибудь военный огромного роста, с накачанным телом для устрашения и мягким голосом для убеждения. Он расскажет тебе, что сетевой дозор хочет тебя обнулить, ну и твою семью и друзей заодно. Ха, Сойка скептически хмыкнула. Поверь мне, эти люди могут быть чертовски убедительны, особенно, когда сыплют терминами и угрозами, талантливо завуалированными под неопровержимые аргументы. Ты начнешь работать на Карпу. Сначала все будет неплохо. Тебе поставят новый хром, дадут новую квартиру, может, даже семье как-то помогут. Взамен, ты будешь получать все более и более невыполнимые задания, пока, в конце концов, не сдохнешь от удачливого нетронера, который сможет тебя подловить, или от черного льда, который окажется слишком хитрым, дабы ты успела его взломать. После моей эмоциональной речи, наступила пауза. Девушка молчала, а мне надо было отдышаться. Все шло совершенно не так, как я планировал. В очередной раз мои суждения о личности этой девушки, к которой питала искреннюю симпатию, оказались ошибочны. И, спросила, наконец, Сойка, какова альтернатива? Всю жизнь прозябать в своей маленькой квартирке и ожидать, что моя престарелая мать будет меня содержать, перебиваться случайными заработками, в надежде однажды получить билет в высшую лигу, присоединиться к банде? Нет уж, спасибо, я лучше попытаю счастье в Карпе. Меня вдруг поразила мысль, как мы с ней, оказывается, похожи. Я бы тоже мог выбрать другой путь, не связываться с Росакой. Может, маму удалось бы спасти и без удушающей удавки корпорации на своей шее и шеях моих родных. Можно было присоединиться к банде. С моими навыками, уверен, что справился бы, и занял довольно высокий пост. Возможно, сумел бы подружиться с Джеки раньше, а, может, уже сейчас был бы в шаге от высшей лиги, к которой стремился в прошлой жизни. Вместо этого, я выбрал Росаку. Снова ввязался в интриги высокопоставленных корпоратов, стал подопытной крысой, а свою семью сделал заложниками ситуации. Так чем я от нее отличаюсь? Впрочем, в предыдущей временной линии, все было так же. Сойка тоже была жертвой корпоративной машины, как и я. Тоже умирала, как и я. Тоже имела лишь небольшой шанс на спасение. Тоже предала все, во что верила, ради призрачного шанса. Разница между нами лишь в том, что она выжила. С другой стороны, выжила ли, уверен ли я, что на Луне у нее все сложилось хорошо? Уверен, что она выстрадала, выцарапала у судьбы свое право на счастливую жизнь? Нет, не уверен. Понятия не имею, как Соми устроилась за пределами Земли, но явно за существование, подальше от длинных рук Милитеха, пришлось заплатить немалую цену. Хотелось бы думать, что цена эта не стоила ей всего, что от нее еще оставалось, когда я запускал девушку в космос. Что? Она усмехнулась зло. Нечего сказать, ты права. После паузы, мне пришлось признаться, на твоем месте, я бы поступил точно так же. Ха, вот только ты, не на моем месте. Верно, я кивнул. Но, когда все мои предсказания начнут сбываться, надеюсь, ты вспомнишь этот день, и осознаешь, что идешь по пути, который приведет тебя только к гибели. Очередная пауза. Даже если и так, девушка нахмурилась, после того, как задумалась на несколько минут. Даже если ты прав, когда все, что ты сказал, начнет сбываться, у меня уже не будет выбора. Это не совсем правда. Я быстро материализовал перед собой кусок кода в виде небольшого тессеракта и медленно толкнул его в сторону девушки. Что это? Мое творение. Крохотный модуль, который цепляется к деке и записывает твою жизнь. В конце дня отсылает данные на удаленный сервер крепость. Ключ от нее найдешь внутри. И зачем это? Проверь код, посоветовал я. Убедись, что там никаких вредоносных частей. Поменяй сервер для передачи данных, дабы у меня не было туда доступа. Затем, если вдруг, когда-нибудь ты начнешь забывать собственное прошлое из-за всего того хрома, который на тебя повесит, и потеряешь себя, у тебя будет бэкап, с помощью которого можно будет нивелировать ущерб. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас, не понимаешь, медленный кивок. Но придет день, и тебе все станет ясно. Просто ты ведь ничего не теряешь, верно? Всего лишь твои воспоминания будут храниться где-то далеко, в затерянной крепости данных, к которой ни у кого, кроме тебя, нет доступа. Это неплохо и нехорошо, просто факт. Факт, который, возможно, когда-нибудь тебе поможет. Несколько секунд Сойка рассматривала код, потом кивнула и спрятала его где-то в глубинах собственной кибердеки. Не обещаю, что буду его использовать, но спасибо за код. Я кивнул следом. По сути, сейчас я передал этой девушке оружие против себя. Она наверняка проанализирует принципы построения моего кода, выявит его слабости и сможет действовать против меня с удвоенной эффективностью. Ну и ладно, будем надеяться, что воевать против лучшего нейтронира Милитиха нам никогда не придется. Хорошо, взгляд Соми снова стал острым. Тебе ведь что-то нужно? Да, раз уж вербовать ты меня не собираешься, значит, я тебе понадобилась для чего-то другого? Совершенно верно. На самом деле, изначально, я собирался заручиться поддержкой Сойки в поисках Люси. Ибо, как говаривал классик, нет ничего более сближающего, чем соучастие в преступлении. Однако сейчас я думаю, что с простым поиском могу справиться и сам. А вот вытащить 9-летнюю девчонку из всей этой передряги, в которую она угодила, и сбить гончиха Росеки со следа, тут помощь Соми может оказаться неоценимой. Короче, есть девочка, начал я, неосознанно имитируя интонации Декстера Дешона. Даже не знаю, почему. Часто замечаю за собой, что пытаюсь копировать людей, которых считаю в чем-то успешными. Наверное, надо избавляться от этой привычки, но как-нибудь потом. Ей всего 9, но уже стала объектом экспериментов Росеки. Сумела сбежать, однако за ней пустили гончих. И ты одна из них, быстро догадалась Сойка. Хочешь, чтобы я помогла тебе ее найти? И да, и нет, медленно кивнул я. Я действительно в команде гончих, но отыскать девчушку хочу не по тем причинам, о которых ты подумала. Надо ее спасти, избить Росеку со следа. Зачем? Ей 9 лет, и она уже настрадалась от Росеки. Может, лучше продать ее Милитеху? Предложила, вдруг, Сойка. Можно будет неплохо заработать. Вот же меркантильная дрянь. Все мое хорошее отношение к Соме стремительно испарялось. Ей 9, повторил я. Ты действительно хочешь жертву одной корпорации продать другой, ради своей выгоды? Просто пытаюсь придумать, что для девочки будет лучше, равнодушно пожала плечами Сойка. Даже если ты освободишь ее от Росеки, что она получит в результате? Жизнь на улицах, без семьи, в 9 лет, в Милитихе у нее будет крыша над головой, она будет сыта, обута и одета. Разве это не лучший выбор? Ты серьезно? Соми уверенно кивнула. Или она действительно верит во всю эту чушь, или же умело притворяется. Ставлю на второе. Я не могу этого допустить. Моя икона вновь покачала головой. Окей, Сойка снова равнодушно пожала плечами. Тогда в чем моя выгода? Так я хотя бы заработать на продаже девчонки Милитеху могла. Я тебе заплачу. Правда, у тебя есть деньги? Кажется, девушка по-настоящему удивилась. Я усмехнулся. О, да смог немного заработать на днях. 2064 год, несколько дней тому назад. Япония, Токио, квартал Синдзюку. Квартира семьи Прайс. Никто никогда не скажет, что Леонард Прайс не любит своего сына, однако, признаться хотя бы самому себе мужчина был обязан. Временами Винсент его пугал. 7-летний мальчик умел обрабатывать данные лучше, чем собственный отец, у которого больше 20 лет опыта. Причем это не какой-то талант, присущий некоторым уникумам, что в анализе данных чаще используют интуицию, а не строго регламентированные и научно обоснованные подходы. Нет, метод Винсента был сложен, требовал довольно развитых навыков и глубоких знаний в смежных областях, а также специального оборудования и программной начинки, которая вряд ли может оказаться у вас случайно. Этот способ анализа был результатом многолетнего труда. Многолетнего труда специалиста по аналитике, что провел тысячи часов изучая данные, дабы раз за разом стабильно получать из разрозненных фрагментов цельную картину. Поэтому не было никаких шансов, что Винсент мог разработать такой метод сам. Ему его кто-то передал, и Леонард поначалу считал, будто это были агенты Росеки, которые использовали его сына в каких-то своих схемах. Однако, когда, спустя некоторое время, семья Прайс переехала в Токио, и Лео сам начал работать с данными в главном офисе японского конгломерата, он понял, что в Росеке методом Винсента никто не пользуется, вместо этого предпочитая традиционные, проверенные временем способы анализа данных. То есть у сына имелись более совершенные приемы исследования информационных потоков, чем у его куда более маститых коллег из одной из самых могущественных корпораций мира. Вот это уже пугало. Ибо, получается, за методом Винсента стоит кто-то куда более продвинутый, чем Росека Корпоришн. И ладно бы только это. Ведь было же еще очень странное обучение в какой-то непонятной академии, из которой сын мог выбираться только раз в год и не более, чем на неделю. был Ишида Фудзяка, влияние которого в главном офисе Арасаки было огромным, и который был вынужден публично извиняться перед никчемным гайдзином из-за того, что сын этого самого Ишиды неправильно себя повел. Лео был достаточно самокритичен, дабы понять, начальство явно не ценит его настолько, чтобы приструнить столь влиятельного человека, как Фудзяка-сан. А, значит, на дело повлияло что-то другое. И совершенно очевидно, что это что-то, Винсент. Разве это не значит, будто у 15-летнего сына Леонардо Прайса влияние больше, чем у одного из руководителей отдела финансов корпорации Арасака? Лео покачал головой, отгоняя неприятные мысли. «Все в порядке, мистер Прайс?» Девушка, сидящая напротив, мило улыбнулась, заставив сердце Лео снова сжаться. «Да, конечно», мужчина натянуто рассмеялся. «Просто не ожидал, что представитель компании Сайтех появится у меня на пороге. Ну, мы же договаривались по телефону». Она улыбнулась еще очаровательнее, слегка капризно надув губки, и я обещала приехать, дабы обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Cybertech Technologies привыкла держать свое слово. «Ха-ха-ха, в этом нет никаких сомнений», неловко рассмеявшись, поерзал на месте Лео. «Однако, прошу, просто поставьте себя на мое место. Я всего лишь скромный клерк в офисе Арасака, а вы – представитель огромной корпорации». Правда, в улыбке девушки, каким-то образом, появилась угрожающая тень. Однако этот скромный клерк сейчас владеет 14,3% акций Bayadine Systems, и я все еще не понимаю, какое отношение к Bayadine Systems, компания, которая практически обанкротилась много лет назад, имеет к Cybertech Technologies. Бросьте, она поморщилась, но даже это у нее получалось очаровательно. Все вы прекрасно понимаете, мы хотим диверсифицировать риски и инвестировать в Bayadine Systems. Какая же это диверсификация рисков, подумал глава семьи Прайс. В финансовых кругах такое называется агрессивным поглощением. Под инвестировать, вы имеете в виду, выкупить со всеми потрохами, тяжело вздохнул Леонард. Он не спрашивал, а утверждал. Собеседница же продолжала улыбаться. Cybertech Technologies заинтересована в успехе Bayadine Systems, медленно произнесла она, накручивая темный локон на палец. Однако, чтобы обеспечить этот успех, мы должны иметь полный контроль над акционерами. Вы же держатель крупной части акций, и при этом никак не связаны с нашей корпорацией. Мы не можем допустить столь вопиющего дестабилизирующего фактора в наших дальнейших планах, прозвучало угрожающе. Прошу прощения, если позволила себе лишнего, судя по голосу, представительница Сайтеха ни о чем не сожалела. Вы начали приобретать акции Bayadine Systems в 2058 м, в среднем за 5 евро-долларов за штуку. Сейчас мы предлагаем вам 500 за штуку. Стократная прибыль – это не то, от чего стоит отказываться, мистер Прайс. Лео в очередной раз подавил внутреннюю дрожь. Все происходило точно так, как предсказал Винсент в недавнем телефонном разговоре. После того, как с Леонардом связался представитель Сайтеха и предложил продать акции, отец позвонил сыну для того, чтобы обсудить этот вопрос. В конце концов, именно по просьбе Винсента Лео начал скупать акции Bayadine Systems 6 лет назад. Тогда это казалось абсолютно глупой идеей. По большому счету, компания Bayadine Systems давно считалась банкротом, и ее активы, большей частью, были распроданы. Тем не менее, Винсент был неумолим, и Леонард, в очередной раз, решил довериться сыну. 6 долгих лет он медленно скупал акции. В конце концов, семья не купалась в деньгах, дабы скупить все и сразу, но даже так, ежемесячные траты на бесполезные активы, которые, очевидно, никогда не окупятся, явно не могли попасть в топ-100 лучших способов потратить деньги по версии Лео Прайса. И вот результат. Сидит напротив, в виде красивой девушки с чашкой дешевого кофе в руках, мило улыбаясь и пытаясь купить еще вчера бесполезные акции по баснословной цене. «Почему бы нам не поступить следующим образом?» – заговорил Леонард, придерживаясь плана, который они разработали с сыном. «Я продам вам акции, оставив себе только 5%. Исключено», – покачала головой девушка. «Мы должны выкупить весь пакет, или так, или никак. Простите, не могу вспомнить ваше имя. Агата Ковальски-кун, помощник регионального директора по работе с персоналом. Мисс Агата, боюсь, что с этим я никак не могу вам помочь. Но почему?» Кажется, впервые девушка потеряла контроль над собой, и на ее лице отразилось искреннее недоумение. «Потому что настоящим владельцем акции являюсь не я, заявил Леонард. «Перед вами всего лишь наемный сотрудник, который выполняет указания того, кто стоит несоизмеримо выше в иерархии Арасака Корпорейшн». Почти не соврал. В конце концов, Винсент и вправду намного выше в корпоративной иерархии, раз уж смог повлиять на самого Фудзиака-сана. Агата нахмурилась. «И почему я должна вам верить? Потому что только тогда это обретает смысл», – пожал плечами мужчина. «Как вы думаете, смог бы я, простой офисный клерк, заполучить седьмую часть акций компании, которая вам так нужна? Смог бы я устоять перед искушением и заработать на этом большие деньги? Да и какой вообще смысл мне врать?» На самом деле, смысл, конечно, был. Только зародив в Сайтихе подозрение, что за спиной Леонардо стоит Арасака, можно было заставить американскую корпу опасаться привести в исполнение самый простой и надежный план – полное обнуление семьи Прайс. В противном случае, Лео сомневался, что дожил бы до утра. «Мы можем просто отказаться от Байедайн Системс», – предложила вдруг Агата. «И вы останетесь ни с чем». Леонард снова пожал плечами. «Разве?» – удивился он. «У меня все еще будет покровительство Арасака Корпорейшн. Поверьте, разочаровать людей из главного офиса – я боюсь гораздо сильнее, чем вас». Опять же, не соврал. Отец действительно гораздо сильнее боялся разочарования Винсента, чем потери каких-то денег. В конце концов, деньги всегда можно заработать. А вот уважение сына вернуть будет уже невозможно. «Давайте я озвучу свое предложение еще раз», – произнес Лео, ощущая странное чувство внутреннего куража, от которого хотелось рассмеяться во все горло. «Я продам вам акции, оставив себе только 5%. Также мы с вами подпишем договор, согласно которому я отказываюсь от всяких прав на вмешательство в управление Байедайн Системс и буду получать лишь четверть от всех положенных мне дивидендов». Аво, брови девушки взлетели вверх, неожиданно. «Разве не именно этого вы хотели?» — тонко улыбнулся Прайс. «Обезопасить свою монополию на управление компанией. Могу вас уверить, с моей стороны и со стороны человека, представителем которого я являюсь, никакого интереса во вмешательство в управление Байедайн Системс не существует. Конечно, вы попросите что-то взамен», — нахмурилась Агата, подумав несколько секунд. «Взамен я попрошу доступ к результатам исследований Байедайн Системс. Исключено. С условием невозможности передачи третьим лицам, конечно», — не дал себя перебить Леонард. «То есть, если когда-нибудь я или кто-то из моих близких заболею неизлечимой болезнью, я бы хотел, дабы специалисты Байедайн сделали все возможное для излечения». «Специалисты Байедайн?» — переспросила Агата. «Не Сайтих, а? Сайтих не интересует ни меня, ни человека, на которого я работаю». Пауза. «Очень длинная. Мне надо обсудить ваши условия с руководством». «Конечно». Через секунду глаза девушки засветились, показывая, что она устанавливает связь. Причем, похоже, у нее был аудиальный имплант, который позволял общаться с собеседником мысленно, ибо просидев неподвижно минут 10, Агата снова повернулась к Лео. «У нас есть некоторые дополнительные условия». «Ха, как и ожидалось. Но в целом вы согласны, так?» Девушка нахмурилась, после чего тяжело вздохнула, а потом кивнула головой. 2064 год. НСША. Нью-Йорк. Скуучнао. Субаки хотелось выйти на Луну от тоски. Три дня. Три дня Ви почти безвылазно сидел в сети, пытаясь найти потерянную девочку и выныривая в мясопространство только для того, чтобы поесть и сходить в туалет. Иногда он просил Цубаки присоединиться к поискам, но большую часть времени молодая Иба помогала Оде и инструктору Яшида бездельничать. Изначально она думала, что Ви найдет сбежавшего ребенка за несколько часов. К ее удивлению, оказалось, что все далеко не так просто. Время от времени Гайдзин приглашал ее в киберпространство, и там она поняла, насколько неструктурированы данные сети Цитанит, в которых им приходилось копаться часами, дабы найти хоть какие-то подсказки. И если до того момента у Цубаки то и дело проскальзывали сомнения в эффективности работы Ви, то после того, как она попробовала сама, все подобные мысли исчезли. «Еще немного, и мы ее найдем. Осталось проверить всего несколько точек». Это был один из тех немногих моментов, когда Прайс вышел из киберпространства и сейчас жевал кусочек протеинового батончика. Правда, эти точки самые опасные. Боюсь, как бы она не попала в руки местных банд. «Тогда мы найдем ее труп». Равнодушный голос инструктора был холоден, как лед. Цубаки почувствовала, как изнутри поднимается темная волна раздражения, и увидела тень такой же волны в глазах Ви. По правде говоря, сама мысль, что они не найдут девочку живой, казалась ей бы чудовищно несправедливой. В конечном итоге, их юнит приложил так много усилий для ее поисков. Нет, Цубаки знала, что, в конце концов, мир – далеко несправедливое место, однако так или иначе хотелось, дабы эта история закончилась хорошо. С другой стороны, а какой вообще конец будет считаться хорошим для малолетней Кусинода? Вернуться к отцу и в лабораторию под Варшавой, ей бы вовсе не была уверена, что сама Люси посчитает это за хороший конец. Так или иначе, это все равно лучше, чем смерть от рук уличных банд, наверное. Тем временем, Ви доживал свой батончик, запил последний кусок чаем. Не скрывая своего раздражения, шумно бросил чашку в раковину и зашагал в сторону ванной. «Я в душ», голос его сочился недовольством, и Цубаки почувствовала острую необходимость поговорить с Гайдзином. Последний принимал всю эту ситуацию с Люси очень близко к сердцу и, очевидно, был на грани того, чтобы сорваться. В некотором смысле, ей бы его отлично понимала, однако за дни вынужденного безделья ее собственный гнев несколько притупился, и она перестала реагировать настолько остро. «Прекрати злиться», — произнесла она, безо всякого стыда последовав за Прайсом в ванную. «Этим ты девочке не поможешь, блять, Цу. Вообще-то, я тут раздеваться собираюсь», — несмотря на праведное возмущение в голосе, Ви спокойно продолжил скидывать с себя одежду. «И, с каких пор это стало проблемой?» Гайдзин раздраженно скосил взгляд в сторону подруги, несколько неловко выбираясь из нетронерского комбинезона, который постоянно носил под футболкой и армейскими штанами. «С того, что мы уже не дети», — произнес он, — «ты вдруг стал стыдиться меня», — искренне удивилась девушка, с известным любопытством рассматривая обнаженное тело Ви. Она знала, что в нем много имплантов. Однако за последние два года Прайс редко позволял увидеть себя без одежды, и Цубаки только сейчас поняла, насколько сильно он хромирован. Все, начиная с затылка и заканчивая верхней частью спины, было заменено мощным нейтронерским оборудованием. Почему-то оно не было покрыто синт-кожей, и Ейба с легкостью могла различить под полупрозрачной оболочкой мощные жгуты искусственных мышц до тонко уложенных кабелей, стелющихся вдоль металлических костей к имплантам, очевидно, заменяющим некоторые внутренние органы. С позиции, где она стояла, девушка хорошо видела, что в руках друга также не осталось ничего органического, хотя конечности, как и всю переднюю часть тела, кожа покрывала полностью. Впрочем, импланты нижней части спины, бедер и ног также были скрыты слоем реалскин, и лишь полное отсутствие волосяного покрова подсказывало Цубаки, что под искусственной кожей ее друг хромирован так же плотно. Нечто похожее на импланты Ви. Ви повернулся, сложил руки на бедрах, бросил на девушку раздраженный взгляд. Если стоять к нему лицом к лицу, создавалась иллюзия того, что он все еще большей частью Ганик. Короткий ежик жестких черных волос на голове, правильные черты лица с выдающимися скулами, высокий лоб, длинный прямой нос, юношеская щетина на щеках, подбородке и над тонкими губами, рост которой, кстати, подсказывал, что хоть что-то по-настоящему органическое в нем все-таки еще оставалось. Прямой взгляд глубоко посаженных серых глаз, сейчас наполненный насмешкой и вызовом. Каждую деталь лица друга, Цубаки отмечала, словно в первый раз, невольно вспоминая, как из маленького мальчика Гайдзина, Ви превратился в более взрослую, суровую версию самого себя. Взгляд Ейба невольно скользнул вниз, по широким плечам и груди, к выдающимся мышцам живота, и ниже, к болтающемуся херу, который, честно говоря, не выделялся ни размерами, ни видом. На секунду девушка задумалась о том, гонический он или все-таки искусственный, и, в конце концов, решила, что последнее. Вряд ли, учитывая уровень хромирования товарища по юниту, ему оставили его органического дружка. В целом, Цубаки была вынуждена признать, что Прайс выглядит довольно привлекательно, хотя в этом почти не было его заслуги. В конце концов, почти все выдающиеся мускулы его тела являлись искусственными. Насмотрелась, усмехнулся Ви, зачем-то качнув бедрами из стороны в сторону, и заставляя все, что подвешено ниже, качаться следом. Извращенка. Цубаки не выдержала и захихикала. Это я-то, учитывая, как часто они видели друг друга обнаженными за долгие годы совместного проживания в довольно маленьком жилом модуле, ибо давно привыкла к телу друга и сейчас не ощущала даже намека на сексуальное возбуждение. «Кто у нас тут болтает своим хером туда-сюда, а? Никто не заставляет тебя смотреть», — хохотнул Прайс, забираясь в душ и включая горячую воду. Пар, быстро заполняющий душевую кабинку, частично скрыл его тело, но шум падающей воды заставил Цубаки подойти ближе. Девушка прислонилась спиной к стене, скрестила руки на груди, размышляя о том, как начать разговор. В конце концов, решила, что доверяет другу достаточно, чтобы спросить прямо. «Эй, Ви, М, ты в порядке?» Пауза. Потому, как звук падающей воды стал равномерным, девушка поняла, что Гайдзин замер. «А ты?» Голос его звучал напряженно. «Считаешь, что все хорошо, что все так и должно быть?» Ибо глубоко, как-то судорожно втянула горячий, влажный воздух через нос. «Нет, не считаю. Вот и я, нет». Звук воды снова стал рваным. Прайс, очевидно, продолжил умываться. «Честно говоря, я не хочу искать девочку, не хочу возвращать ее отцу или Арасаке. Однако все равно приложу все силы, дабы ее найти, ибо осознаю, что если она останется на улицах, ничего хорошего с ней там случиться не может». «Понятно», — девушка нахмурилась, чувствуя какую-то странную неловкость. Постояла несколько секунд, пытаясь придумать, что еще сказать. Так и не придумав, отлипла от стены и зашагала к выходу из ванной комнаты. «Держись, Ви, все еще как-нибудь образуется». Она сама чувствовала, как фальшиво звучат ее слова, но поделать с этим ничего не могла. Уже оказавшись у самого порога, она услышала, как Прайс ее окликнул. «Цу, М», ибо повернулась, заметив, как Гайдзин высунул голову из душевой кабинки. Голос его звучал мягко и был наполнен неподдельной благодарностью. «Спасибо за то, что не безразлично». Девушка улыбнулась, наконец-то, ощущая облегчение. «Конечно, кто-то же должен за тобой присматривать». Ви оказался абсолютно прав, утверждая, что поиски не затянутся надолго. Прошло чуть менее 3 часов, когда он снова вынырнул из киберпространства. Нашел. Вся команда, включая инструктора Кацура, встрепенулась, а Гайдзин, на лету получив доступ к телевизору в гостиной, тут же загрузил туда видеозапись. «Это произошло 6 часов назад», — объяснил он, обращая внимание на дату и время, указанную в углу экрана. Запись оказалась не лучшего качества, однако на ней было хорошо различимо, как 6 мужчин врываются в какую-то комнату в мотеле, хватают миниатюрную девочку, на вид, лет 10, и утаскивают прочь. Ви остановил видео в тот момент, когда камера поймала лицо похищенной, высветил результаты сканирования. Впрочем, и без сканирования было ясно, что перед ними та самая девочка, которую они искали последние несколько дней. Похитители, члены банды «Стервятники», движение записи возобновилось, только для того, чтобы вновь остановиться через несколько секунд, выхватив кадр с лицом одного из мужчин, ворвавшихся в комнату. Сканирование показало имя и другие данные, которые Цубаки предпочла не запоминать. Тем временем, Ви продолжил, я отследил ублюдков до их базы, это в Куинсе, большое здание склада с оборудованием, принадлежит компании, неважно, прервал Гайдзина инструктор, и тут же начал раздавать короткие команды, Ода, звони мисс Свагиль, пусть будет здесь как можно быстрее, нам нужен транспорт, Цубаки, проверь список доступного оружия и оборудования, если чего-то не хватает, обсудите с Патрицией. Ви уверен, что девочка все еще на складе. Стервятники занимаются тем, что продают органы и импланты на черном рынке, объяснил Прайс. Судя по косвенным данным, на этом складе они проводят свои операции. Операции? Подал голос Ода. Цубаки была уверена, что он догадывается, о каких операциях идет речь, но ему было нужно подтверждение. По удалению имплантов и внутренних органов. Пауза. Шимотта, яб, блядь, черт, ибо услышала ругательство, и только спустя мгновение осознала, что оно вырвалось из ее собственных уст. Медлить нельзя, голос инструктора Кацура звучал твердо и уверенно. Ви, каковы шансы, что объект еще жива, и не перевезена еще куда-нибудь? Объект, теперь мы так ее называем, в том, что ее не перевозили, я почти уверен, произнес Гайдзин, натягивая бронежилет поверх футболки. Внутри склада камер нет, но я проверил периметр. Скорее всего, вывозит оттуда всех похищенных только по частям. Голос его звучал глухо, выражение лица было спокойным, но Цубаки кожей чувствовала напряжение друга. Что касается шансов на то, что девочка еще жива, они есть, продолжил Прайс после паузы. Не так давно внутрь заехал фургон, в котором, скорее всего, было больше жертв. Вряд ли потрошители бандитов могут работать 24/7. Так что, если нашей потеряшке повезло, до нее еще могли не добраться. Что насчет данных? Продолжал допытываться Кацура. Она могла их кому-нибудь передать? Сейчас я не могу дать никаких гарантий, нервно дернул плечом Ви. Но, если получим кибердеку девчонки, смогу узнать наверняка. Принято, кивнул инструктор, в следующую секунду повышая голос и обращаясь к другому члену юнита. Ода, что там насчет транспорта? Патриция Сан уже едет, раздался голос Сандаю из другой комнаты. Будет здесь через 10 минут. Госпожа Вагиль не подвела и довезла их юнита инструктора до нужного адреса всего за полчаса. Очень неплохо, учитывая нью-йоркские пробки. Вам понадобится моя помощь? Спросила она, когда все та же Хилла остановилась неподалеку от искомого склада. Нет, инструктор взял на себя полное командование. Ви, разведка, у меня нет никакой возможности заглянуть внутрь, ибо камеры внутри или полностью отделены от внешней сети, или их там никогда и не было, покачал головой Гайдзин. Так что придется действовать вслепую. Ясно, Кацура-сан глубоко вздохнул, замер на несколько секунд, очевидно, обдумывая ситуацию. Хорошо. Времени терять не будем и произведем быстрый штурм. Я и Ода на острие атаки. Ви, Цубаки, прикрывайте сзади. Принято, хором ответили члены юнита, выскакивая из машины вслед за инструктором.